Глава 20. Не зная, как активировать сигнализацию, Кенди не стала и пытаться. Она вышла из дома так же, как вошла, тихо и осторожно. Осознав вдруг, как глупо и безрассудно поступила, заявившись в их дом, решила, что больше никогда не позволит себе такой бесконтрольной авантюры. Воздух после дождя приятно посвежел. И она решила прогуляться, проветрить голову. Ее последний парень, Пол, жил в районе, похожем на этот, тихом, претенциозном пригороде для белых. Последний раз Кензи увидела его через 3 недели после того, как его пьяная жена пыталась ворваться в их квартиру. Пол уже пытался покончить с их романом. Простенько, по телефону. И когда она запротестовала, предложил $10 000 в качестве прощального подарка. Маловат подарочек. Пару вечеров спустя Кензи заявилась к его дому, плача и умоляя остаться с ней, притворяясь пьяной и несчастной. Его жена и дети были дома. И когда он открыл дверь и увидел ее, его лицо побледнело. Закрыв за собой дверь, Пол утащил ее за дом, где за темными кустами их никто не мог увидеть. «Какого черта ты здесь делаешь?» Он так больно схватил ее за руку, что позже она обнаружила синяки там, где его пальцы сжимали ее руку. Кенди еще не видела его таким сердитым. Он всегда был добр с ней, даже нежен. Удивительно, какие огромные силы просыпаются в человеке, если он чувствует угрозу. «Ты делаешь мне больно!» «Тебе нечего здесь делать!» Пол пронзил ее взглядом такой взрывоопасной мощи, что могла бы, наверное, взорвать и камень. «У меня есть семья, Маккензи». «Я хочу, чтобы мы жили вместе. Я люблю тебя». Она коснулась его руки. «И ты любишь меня». «О любви тут не может быть и речи», — возразил Пол, резко отстраняясь от нее. «Как мне теперь стало понятно, я был несчастным и нуждался в ком-то, чтобы снова почувствовать себя желанным. Мы с Ли начали посещать психотерапевта и постараемся наладить нашу семейную жизнь. Прости, ладно? А теперь, пожалуйста, уходи. Мои дети дома». «Вот значит как». Она пристально глянула на него. «Я тебе больше не нужна? И теперь ты решил просто выбросить меня из своей жизни? Как будто я мусор?» Пол смягчился, и на мгновение Кензи испугалась, что переиграла. У нее не было ни малейшего желания продолжать отношения. Какое бы влечение она к нему не испытывала, оно усохло в тот момент, когда слюна изо рта его пьяной жены забрызгала ей лицо. Она хотела только, чтобы все закончилось на ее условиях, хотела получить кругленькую сумму, достойную ее заслуг. Однако Пол вдруг расправил плечи, и выражение его лица вновь стало суровым. «Чем бы ты ни привлекла меня, больше мне этого не нужно. Я не пытаюсь обидеть тебя. Но мне нечего тебе дать. А сейчас, пожалуйста, ты должна уйти». Кензи окинула взглядом его огромный дом, потом выразительно посмотрела на подъездную дорожку, где стояли Ягуар и БМВ. «Должно быть приятно спать с девушками вдвое моложе тебя, а потом выкидывать их, когда жена об этом узнает», — язвительно произнесла она. «Приятно размахивать перед ними своими деньгами, поддерживая интерес и общаясь с ними, как со шлюхами». «С какими девушками?» — Пол нахмурился. «У меня больше никого не было, только ты». «Но мне вообще не следовало...» «Ты предложил мне $10 000, чтобы я забыла тебя. Как ты думаешь, что я почувствовала?» «Я понимаю, что не должен был предлагать. Я согласна на 50». «Что? 50 тысяч? И ты больше никогда не услышишь обо мне?» После всего, что мне пришлось пережить из-за тебя, это меньшее, что ты можешь сделать. Не говоря уже о том, через что заставила меня пройти твоя жена, крича на меня и мою соседку по квартире в нашем коридоре и обзывая нас злодейками. А ведь это ты, Пол, все начал. Это у тебя семья. Это твое предательство, не мое. И это тебя поймали. Но если бы твоя жена не узнала о нас, знаешь, чем мы занимались бы прямо сейчас? Занимались бы сексом, Пол, вот чем. Так что, хотя вы оба стремитесь наладить семейную жизнь, вы не сможете так легко сбросить со счетов наши с тобой отношения. Пол казался ошеломленным. Но через мгновение его смятение превратилось в самодовольство. «Ты шутишь, да? Я не собираюсь давать тебе 50...» Кензи быстро прошла по мокрому газону обратно к входной двери. Он догнал ее как раз вовремя. Ее палец уже коснулся дверного звонка, чтобы остановить, заломив руку назад. «Хорошо, я заплачу тебе!» — прошипел Пол. — Только убирайся отсюда к черту. — Наличными. Завтра. В каком банке ты держишь счет? Пол назвал свой банк. — Буду ждать тебя рядом, на углу. Ровно в 9:30. Но если ты не появишься, вернусь сюда. И буду ждать, пока твоя жена не вернется домой. А если ваши соседи спросят, кто я, то я все расскажу им. Черт побери, я покажу им фотографии. У меня куча фотографий, Пол. Ты не знал об этом? Я ведь из поколения тех отмороженных миллениалов, кто фоткает все подряд. И у меня есть целая куча наших с тобой снимков в обнаженном виде. Ты мирно спал и не ведал о том, как я щелкала фотокамерой смартфона, не так ли? Но я буду выкладывать по одной такой фотке в день в Facebook и Instagram, пока не разрушу твою жизнь так же, как ты разрушил мою. «Ты разбил мне сердце, подлец!» Кензи развернулась и убежала, прекрасно понимая, что наплела стрекороба. Она вообще не собиралась возвращаться сюда и не делала никаких фотографий, и он не разбивал ей сердце. Но ее ложь могла сработать, и ей оставалось только подождать и посмотреть, поверил ли он ее блефу. Пол встретил ее на следующее утро ровно в 9:30 возле банка. Даже не поздоровавшись и не взглянув на нее, всучил ей пухлый конверт. «Теперь оставь меня в покое», — бросил он перед уходом. Кензи направилась прямо домой. Ее сердце колотилось от радости. Зайдя в квартиру, она высыпала деньги на кровать. Сначала быстренько пересчитала их, затем повторила процесс медленно, наслаждаясь ощущением хрустящих купюр в руках. 50 000 долларов. Она еще в жизни не видела столько денег, и это было потрясающе. Кензи позвонила Джей Ару, и когда тот взял трубку, сходу сообщила. «Он заплатил». Она могла представить его усмешку на другом конце. «Ну, не девочка, а золото. Только не трать все разом». Кензи потратила 15 тысяч на проживание и обучение в следующем семестре. Остальное пошло на оплату годового пребывания матери в доме престарелых Оук Медоуз. 3 месяца спустя она столкнулась с Полом на сиэтлском фестивале уличной еды, где работала в фургоне мексиканских закусок. Его родители жили в Сиэтле, поэтому он и приехал в город. Когда подошла его очередь делать заказ, Пол побледнел, но заплатил за 6 такос с разной начинкой, сделав вид, что не знает ее. Она видела, как, вернувшись к семье, он начал раздавать еду. Ушел, не оглянувшись. Кензи глубоко вздохнула, смывая из памяти мысли о Поле. Теперь ей нужно сосредоточиться на Дереке. Он богаче Пола. И тоже, кажется, наладил семейную жизнь. Хотя у него даже не хватило смелости сказать ей лично, что их отношения закончились. Что ж, раз уж все кончено, то так тому и быть. Однако переговорам еще только предстоит начаться. прогулка уже поднадоела. Кензи собиралась поймать такси на Бродвее, и чем ближе подходила к этой оживленной улице, тем реже встречались особняки. Вновь вернулось жутковатое ощущение преследования. Достав телефон, Кензи зажала его в руке, а потом услышала за спиной шорох. Настороженно, резко развернулась, но опять никого не заметила. Но, черт возьми, она же чувствовала чье-то скрытое присутствие. Под чьим-то тайным, но назойливым взглядом по ее коже побежали мурашки. Она продолжила путь, на сей раз ускорив шаг. Внезапно из темноты выплыл голос. «Привет! Кто там?» Каким же противно писклявым и испуганным показался ей собственный голос. «Привет!» Громоздкая длинная тень, приближаясь к ней, постепенно обрела человеческие очертания. Все ее тело застыло в напряжении. Но вот свет тусклого уличного фонаря упал на темную фигуру, и Кензи поняла, что эта личность ей вроде бы знакома. «Джулиан?» — удивленно произнесла она, когда черты его лица стали более четкими. Напряжение сменилось таким мощным облегчением, что у нее едва не подогнулись коленки. «Господи, ты до смерти напугал меня! Что ты здесь делаешь?» «Ищу тебя». Кензи не помнила, когда в последний раз видела Джулиана. Должно быть, прошел уже год, если не больше. Он подходил к ней, раскинув руки, словно для объятий. Кензи невольно отступила, заметив столь странный для него жест. Что это он надумал? Они еще в жизни не обнимались. Этот чувак не любит даже руки пожимать. У него что-то вроде бактериофобии. И она помнила, что он вечно таскается с пачкой антибактериальных салфеток. Сегодня он, правда, в перчатках, хотя на улице не так уж холодно. «Джей-Ар с тобой?» Джулиан не ответил, просто улыбнулся. Последним воспоминанием стал его кулак в перчатке, приложившийся к ее скуле сильным ударом. Ее колени подогнулись, и она провалилась в черноту.